Жизнь Сары окончательно испорчена, и во всем виноват он сам. Да, мне очень неприятно говорить вам это. Но я считал, что вы должны знать о случившемся. Думаю, мой внук намеревался скрывать от вас ее присутствие во дворце Орхидей. Он влюблен в нее, и это сильно влияет на его решения и поступки. «Влюблен?» — переспросил Джеймс, изумленно уставившись на нее. «Да». Он отправился за ней, чтобы отнять его у кочевников, которые ее похитили. «Насколько я понимаю, судя по вашему настроению, у него мало шансов на успех», — безнадежно сказал Джеймс. «Но мой внук очень находчив. Почему он никого с собой не взял?» Косом вздохнул. «Вы этого не поймете. Дело это, иншаллах, дело чести. Когда вашу женщину похищают, вы должны идти на бой один с похитителем. Но бедуины передвигаются группами. Станут ли они уважать традицию вашего внука?» — изумленно спросил Джеймс. Косом ничего не ответил. Джеймс тяжко вздохнул, чуть не плача. «Что же мне делать?» — воскликнул он, высказывая вслух свои мысли. «Я не знаю», — тихо откликнулась Косом. «Мне не следует отправиться следом за ними?» «Вы дня не проживете в этих холмах», — ответила Косом. «А Паша проживет?» «Да, он прекрасно знает местность еще с детства. Так что мне надо просто дожидаться, пока он не вернется с нею», — проговорил Джеймс, смирясь. «Как и всем нам, надо дожидаться», — согласилась Косом. «Вы сообщите мне, когда что-то узнаете», — спросил Джеймс, недоумевая, почему, собственно, он ей доверяет. Но он сразу почувствовал, что старая женщина была привязана к Саре, и это как-то успокаивало. «Даю вам слово», — серьезно пообещала Косом. «Оставьте ваш адрес капитана Алибарщиков. Я отправлю гонца, как только будут какие-то новости». Джеймс кивнул, по-турецки поблагодарив Валиде Пашану. «Тессекоре дарим». Халид укрылся за уступом скалы, внимательно разглядывая лагерь бедуинов, раскинувшийся внизу. Шатры сбились в тесную кучу. В центре находился затушенный костер, на котором готовили еду, на краю поляны были привязаны лошади. В одном из этих шатров, по-видимому, должна находиться Сара. Но в каком именно? Халид преследовал табор бедуинов целый день. Сначала он пустил хана во весь опор, чтобы настигнуть их, а потом ехал за ними на безопасном расстоянии. Он не приближался к лагерю, чтобы дождаться, пока они не улягутся спать. Халид знал, что бедуины рано ложатся и рано встают, а иногда даже путешествуют ночью, а спят днем, во время сильной жары. Но такое обычно бывало в разгар лета, а сейчас кочевники уже перешли на свой осенний режим, значит, ложились сразу же после захода солнца, а просыпались с рассветом. Он подумал, что у него в запасе оставалось часа два, а потом встанут женщины, чтобы начать готовить завтрак. Он привязал хана к дереву, запомнив место, где остается конь, и медленно двинулся вниз по склону, стараясь не производить шума. Конечно, лагерь должен охраняться, но он понятия не имел, где именно будут охранники, поэтому продвигался каждый раз всего на фут, держа наготове кинжал. Прошел почти час, прежде чем Халид оказался на площадке у лагеря, а тут надо было еще более быть осторожным. Переходя от шатра к шатру, совершенно бесшумно, как тень. Где же может быть Сара? Только не ошибиться, иначе поднимется тревога, и все его усилия окажутся напрасными. Халид обходил вокруг самого большого шатра, расшитого синими и карминовыми узорами, и вдруг резко остановился. Рядом с шатром, поодаль от остальных лошадей, был привязан великолепно ухоженный гнедой. Его заплетенная в косу грива поблескивала в лунном свете. Итак, вот он, шатер-предводитель. инвалид нащупал заправленный за пояс револьвер.